Исихия от великана. Удивительное таинство души – научиться пребывать в тиши. Слушай тишину, услышь, как на дальнем озере поет камыш, как тихонько шепчет берегу вода. Милый, в зеркало мое смотрись всегда. Погрузись в прозрачность тишины. Звуки мира больше не слышны.